Глава четвертая. Алена. Ужас не отпускает всю дорогу, пока едем в машине по ночному Питеру. Язык липнет к небу, потяжелевшие, словно свинцовые ладони, лежат на коленях, а в голове булькает каша. Вопреки ожиданиям, босс действительно отпустил меня с этим типом на все четыре стороны. Касьянов даже форму сменить не потребовал. Ухмыльнулся, будто и сам готов присоединиться. И показал майору какой-то понятный лишь им двоим знак. О том, что секс не входит в мои должностные обязанности, драгоценный босс почему-то не вспомнил. Как назло, не спохватился о них и старший администратор. Встретив нас на парковке клуба, Скворцов растекся мокрой лужицей перед майором и с приторной улыбкой пожелал ему счастливого пути. «Проклятая мужская солидарность лишила меня последней надежды на спасение». А когда входим в лифт многоэтажки, чудовище, закрывается еще и путь к побегу. Чтобы не возбудить этого похотливого монстра еще сильнее, я сдираю с себя дурацкий фартук и, насколько это позволяет фасон, оттягиваю низ платья. Делаю, что могу, только в зеркале лифта все равно отражается шальная ночная бабочка. Растрепанные блондинистые пряди, отросшее каре, которое на работе удобно собирать в хвост. Узкое лицо с распухшими губами, бледные впалые щеки с острыми скулами, треугольный подбородок и круглые от шока глаза с подтекшей тушью. Совсем не люкс за большие деньги, даже не провинциальный эскорт. Самая настоящая труженица 100-метровки за кольцевой, да еще и без нормального опыта. А если я деньгами? У двери квартиры становится совсем страшно и дико стыдно. Я скоплю, сколько нужно, и все отдам. Моральная компенсация. Ума не приложу, как я буду копить со всеми моими долгами и огромной арендой за квартиру. Слова вырываются быстрее, чем успеваю свести дебет с кредитом. Но у майора, кажется, временная глухота на оба уха. «Добрались», — торжественно произносит он, распахивая дверь. Как истинный хозяин небрежно швыряет ключи на высокую тумбочку. А дальше... Меня, конечно, трахали по-быстрому. Бывало, что самой не хотелось никакой прелюдии. Однако то, что делает майор, — это за гранью рекордов. Не успеваю я снять сапоги и разогнуться, мускулистые руки подкидывают меня вверх. Оточенным движением раздвигают ноги и, сдвинув белье в сторону, опускают на член. Огромный, горячий и в латексе. «Когда?» — шиплю я, испуганно хватаясь за широкие плечи. Секунду назад чудовище точно было одето. Гольф, брюки, начищенные до блеска туфли и никаких презервативов. Неправильный вопрос, кукушка. Лучше бы спросила, почему не в лифте. К моему облегчению амбал не толкает член до упора. Не спешит загнать все сантиметры в мою перепуганную вагину. Скривившись, словно переживает адскую муку, он по миллиметру опускает меня на свою мачту и тихо витиевато матерится. Совсем как сантехник, которому приходится соединять трубы разных диаметров. «Спасибо». Всхлипываю, задыхаясь от полноты. «Что не в лифте?» Дополняю, вздрагивая всем телом. «Пожалуйста». Горячий язык скользит по мочке левого уха, и пальцы на попе каменеют. «Там камеры». «Почему-то разъясняет мой мучитель». «Да?» Я уже не могу принять его дальше. Тесно, страшно и глубоко. А майор, похоже, протолкнулся не весь. Только порно снимать. А кое-кто, походу, ни хрена не готов. Голубые глаза яростно сверкают. Полные, четко очерченные мужские губы сжимаются в нитку. И, не снимаясь члена, майор несет меня в соседнюю комнату.